Глава 5. Все врет ваша кофейная гуща. Когда я открывала ключом свою дверь, в квартире надрывался телефон. Я швырнула сумку на пол и схватила трубку. Вдруг это звонит Никита. Но звонила Райка. «О, приехала! С Новым годом, с новым счастьем! Как там насчет счастья?» «Полный порядок. Трахнулась, Райка!» Засмеялась я. «О, судя по смеху, трахнулась, и притом клево, да? Рассказывай». «Еще чего?» «Да не про койку, а вообще! Что, как? Таллин хоть посмотрел или из койки не вылезала?» «Вылезала, посмотрела, и даже тебе сувенирчик привезла». «Ой, правда? Спасибо. А какой?» «Вкусненький». «Да, как интересно. Ты когда приехала?» «Вот только что. Еще в пальто стою». «Слушай, я сейчас к тебе подвалю. Охота поглядеть на свежевыпеченную женщину. Ты хоть осознала, подруга, что ты теперь женщина?» «Нет, Райка, я вообще еще ничего не осознала». «Ладно, я помогу. Сейчас приеду, заодно отдам тебе твой черик. Жди». Она примчалась буквально минут через 20. «О, у нас наблюдается большая любовь. Танька, ты до того похорошела смерть комарам и мухам. А твой дяденька, небось, совсем с катушек соскочил. Жениться не предлагал?» «Нет». «А ты бы за него пошла?» «Господи, Райка, о чем ты говоришь? У него дочка такая, как я». «Ну и что? Делов-то. Он, небось, богатенький, со связями, да?» «Не знаю я. И вообще отстань. Лучше расскажи, как Новый год». «Да, ничего, нормально. Два парня из-за меня подрались. Я когда спела им, я институтка, я дочь камергера, они прямо спятили. Не зря говорят, что у меня здорово сексуальный голос. Владик, сволочь такая, меня даже не поздравил. Умотал в свой Оренбург и с концами. Ну и ладно. Другого найдем еще получше. Между прочим, Танька, мне один дядечка сказал, что оперетта в наше время уже не хиляет. И если я пойду на эстраду, у меня может быть большое будущее. Мол, внешность у меня и голос, и фигура созданы для эстрады. Как думаешь?» «Ну, вообще-то я в этом не очень понимаю. Но внешность и голос, и фигура — это все и вправду есть. Между прочим, Танька, где мой сувенир вкусненький?» «Ой, я и забыла совсем. Сейчас найду». «Зажилить, небось, хотела». «Ой, Танька, это что, конфетки? Класс! Танька, у тебя фоток нет таллинских?» «Будут». Никита снимал. «Никита? Его зовут Никита? Случайно не Михалков?» «Случайно не Михалков. Слушай, а сколько ему лет?» «43». «Мама родная, совсем старик». «Старик? Никакой он не старик, он такой красивый, Райка. И в койке, видать, не промах. Уж больно ты светишься. Слушай, а он тебе чего-нибудь подарил?» «Подарил. Покажешь?» Она долго охала и восторгалась темно-зеленым свитером ручной вязки, купленным за бешеные деньги в художественном салоне, несмотря на мои протесты, и красивым серебряным браслетом с бирюзой. «Танька, класс! За этого мужичка надо держаться. Ты, подруга, должна все сделать, чтобы он на тебе женился. У него квартира большая?» «Райка, заткнись. Это не моя тема, усекла? Раз и навсегда запомни». «Дело твое, просто я хотела дать тебе совет. Ты красивая, у тебя темперамент, а он киношник, немолодой, он тебя еще может и в кино устроить, и будешь кинозвезда. А что? И если тебя культурить, не лезь в бутылку, я только про внешность, то очень даже красивая звезда получится. Представляешь, Танька, лет через 5 мы с тобой еще довольно молодые будем и знаменитые. Я звезда эстрады, а ты звезда кино. Ты снимаешься в фильме, от которого все будут писать кипятком. А я спою для этого фильма забойный шлягер. И мы с тобой встретимся в Каннах. На набережной Круазет, шикарный как И никакие Владики, никакие Никитосы нам нафиг не будут нужны. Мы будем выбирать себе совсем других мужиков. Я хочу Депардье. А ты? А я хочу Никиту. К тому времени Никита твой вообще старый будет. Депардье тоже. Да кто Депардье? Ну ты и дура. Почему? Мечтать не вредно. И вообще плох солдат, который не мечтает стать генералом. Или генеральшей. Засмеялась я. Но тут зазвонил телефон. «Междугородка!» — сразу определила Райка. «Танечка, ты хорошо долетела, да? Как ты там? А мне без тебя плохо, скучно. Мне тоже. Ты там что, не одна?» Соседка зашла. «Хозяйка Митьки?» — показал он свою осведомленность. «Да? Ну ладно. Тогда я пойду работать. Я тебе еще позвоню. Целую 100 раз». Он повесил трубку. «Зачем про соседку?» «Сама, что ли, не понимаешь?» Рассердилась я. «Чтобы не думал, что я тут уже с кем-то его обсуждаю!» «А с соседкой что, нельзя?» «Он знает, что я с ней ничего обсуждать не буду!» «Ой, а он и про меня уже знает?» «Конечно! Слышь, Тань, он хоть предохранялся, а то залетишь, Райка, ну как ты можешь говорить о таких вещах?» «Здрасте, я ваша тетя. А залетишь, кому кинешься? К нему? Это вряд ли. Ко мне. И я буду знать, как тебе помочь. Ты ж еще ничего в этом не понимаешь. Ты скажи только, предохранялся или нет». «Я не знаю». «Вот дает, как это не знаешь?» «Так, не знаю и все, но он сказал, чтобы я не волновалась». «Значит, наверное, предохранялся». «Да, Танька, ты все-таки какая-то несовременная. Наверное, он потому на тебе и запал. Ты ему клушек его далекой юности напомнила». «Мне надо в университет, но я не поеду. Боюсь встретить Сашку. Мне кажется, она сразу просечет, что я с ее отцом. Но, с другой стороны, у меня завтра первый экзамен, и если я не явлюсь, об этом не может быть и речи. Не могу я все вот так бросить, не говоря уж о том, что меня лишат стипендии. Хоть и небольшие деньги, а все же. И черт с ней, с Сашкой. Пусть видит. Да ничего она не увидит. Откуда ей знать, что я... И вообще, пусть Никита боится. А мне вроде незачем. И я всю ночь просидела над учебниками. Видок у меня утром был еще тот, но почти все студенты в день экзамена имеют бледный вид. И я этот экзамен сдала. Правда, на 4. Ну и то хорошо. И Сашку я видела, только мельком. Она издалека помахала мне рукой, я тоже помахала ей, хоть и чувствовала себя при этом последней тварью. «Шелихова, постой!» — окликнул меня комсорг Витя Круглов. Красивый парень с роскошной фигурой. «Сдала?» «Сдала. А что?» «Слушай, ты почему такая несознательная?» «Несознательная? Избегаешь общественной работы. Ведь...» «Я не избегаю, просто...» «И вообще, ты какая-то индивидуалистка, что ли?» «Нехорошо. Слушай, Тань, что ты сегодня вечером делаешь?» «К следующему экзамену готовлюсь. А давай в кино сходим». «Что это с тобой, Витечка?» — засмеялась я. «Это я тебя хотел спросить. Ты сегодня такая...» Вдруг засмущался Круглов, хотя этого за ним обычно не водилось. «Нет, Витечка, спасибо. Но в другой раз, после сессии. Ловлю тебя на слове». «Ладно, заметано». Когда я уже бежала к метро, меня догнал Генка Лившиц. «Таня, постой, привет, с Новым годом! Можно тебя проводить?» Выпалил он единым духом. «До метро можно». «А дальше? Я живу в Кузьминках». «Ну и что, я готов». «Нет, Гена, спасибо, не стоит. У меня свидание». «А, расстроился он. «С кем-то со стороны, не из наших?» «Нет». «Понятно», — вздохнул Гена. «Ну, тогда я побежал». И, позабыв о том, что собирался провожать меня до метро, он побежал обратно искать себе другую подружку на сегодня. Генка слыл у нас большим бабником. И что это их сегодня прорвало? Раньше они не очень-то на меня внимание обращали. Неужто от того, что я стала женщиной? И в метро я решила проверить, как на меня теперь реагируют мужчины. Вошла в вагон, встала у двери и сняла шапку. Встряхнула волосами, и тут же парень, который сидел рядом с поручнем, вскочил. «Садитесь, девушка». Не успела ей шагу сделать, как место занял пожилой толстый дядька. «Ну вот», — огорчился парень. «Да ладно, ему нужней», — засмеялась я. «Ему тяжело стоять, а я не рассыплюсь». «Девушка, а где таких красивых разводят? На реке Чусовой слыхали про такую? Это в Сибирь? Нет, на Урале». «Ладно врать-то. У тебя выговор московский». «Так я уже сколько лет в Москве живу, а родом с Урала». «Слушай, мне на следующий выходить. Дай телефончик». «И не мечтай. Жалко, ты мне здорово понравилась». Пока я добралась до своих кузьминок, мне пришлось убедиться в том, что я действительно как-то изменилась. А вечером мне позвонила соседка Алла Захарна, хозяйка Митьки. «Танюша, как экзамен?» «Сдала первый. Спасибо. На четверку». «Заходи чайку попить. Мне торт подарили». Я пошла к ней, тем более, что в холодильнике было пусто. Только пачка пельменей. А после таллинских вкусностей есть их было противно. Кроме торта, Алла Захаровна поставила на стол еще и сырокопченую колбасу, какой я давно в глаза не видела. «Ешь, Таня, не стесняйся, мне поклонник подарил». «Поклонник?» — ахнула я. Ей было лет 45. «Какие уж тут поклонники?» — подумала я. Но, конечно, промолчала. «Тебе, небось, кажется, какие в моем возрасте поклонники?» — рассмеялась она. «Я в твои годы тоже считал, что после 20 лет все женщины — старухи. Таня, что это с тобой? Ты часом не влюбилась?» «А что, заметно?» «За версту. Что ж, дай тебе Бог счастья. Ты хорошая девочка. Только не приноси себя в жертву». «В жертву? О чем вы?» «Мне кажется, ты такая женщина...» Я вздрогнула. «Ты из тех, кто ради любви готов многим пожертвовать. А это плохо. Он, надеюсь, не пьет?» «Ну, так, немножко, в компании. Главное, чтобы не пьяница. Хуже нет жить с пьяницей». Она никогда о себе не рассказывала, но я поняла, что опыт жизни с пьяницей у нее был. И, по-видимому, немалый. Алла Захарна работала машинисткой в Министерстве здравоохранения, а по вечерам печатала рукописи каких-то писателей и диссертации. Диссертации печатать она не любила, но за них платили лучше. «Чует мое сердце, ты не у подружки за городом была». «Ой, покраснела. Выходит, я угадал. И он, конечно, лучше всех на свете». «Конечно. Хочешь, я тебе погадаю?» «А вы умеете? На картах?» «Не, на кофейной гуще». «Хочу, очень хочу». «Только придется тебе пить кофе, черный». «Ничего, ради такого дела выпью, тем более с тортиком». Алла Захаровна сварила кофе в турке, а когда его выпила, велела мне левой рукой от себя опрокинуть чашку на блюдечко. «Пусть постоит, стечет». Я еле дождалась начала гадания. «Так, Таня, ну, любовь у тебя какая-то странная, очень большая, очень. Просто все закрывает. И мужчина твой тебя любит, и он будет с тобой. Долго, но не всегда. А еще почему-то в твоей жизни будет много цветов. И ребенок будет, но не скоро. И, похоже, девочка, только ребенок не от этого мужчины. Знаешь, очень похоже, что цветы будут твоей профессией». «Как это?» «Не знаю. Может, будешь их разводить? А в общем, все у тебя совсем даже неплохо, только перемены будут большие, но тоже не сразу. А вообще, хорошая у тебя чашка. Давно такой не видел». «Ой, правда?» — обрадовалась я. «Зачем мне тебя обманывать? Конечно, если б я что-то совсем плохое увидела, я бы не сказала, но тут... И вправду все хорошо. Рада за тебя». «Алла Захаровна, а этому гаданию, ну, можно верить?» «Это уж твое дело», — засмеялась она. «Только я как-то одной знакомой гадала, и вышло, что у нее машина будет. Вот просто видела в чашке машину. А ей, ну, неоткуда было ее взять, ни денег, ни возможности достать, и что ты думаешь? Не прошло и месяца, как у нее машина появилась». Откуда? Выиграла в лотерею. В Волгу. А билет ей на сдачу где-то всучили. Ну надо же. И что она с ней сделала? Продала? Она хотела взять деньгами. Но умные люди научили. Возьми машину, а потом продай с большой наценкой. Так она и сделала. Так что хочешь, верь, хочешь, не верь в мои гадания. А что за кавалер у тебя? Я замялась. Мне страшно, хотелось поделиться с ней своими переживаниями, но я отчетливо понимала, услыхав о том, что Никита на 24 года старше меня, что он женат, Алла Захаровна будет ужасаться, говорить, что он мне не пара, что нехорошо рушить семью. Одним словом, все, что я сама себе говорила. Не хочешь рассказывать? Не надо, но знай, что всегда можешь обратиться в случае чего. И выслушаю, и помогу, чем смогу. Сама хорошо знаю, каково справляться с любовью в одиночку. Никита звонил через день, и от звуков его голоса я таяла. Тем более, что он говорил мне столько замечательных слов. В день его приезда у меня был очередной экзамен, и с утра я ни о чем не могла думать. Зато, когда экзамен был сдан, я вдруг отчетливо представила себе, что с вокзала он поедет домой к жене и дочери, будет целовать жену, наверное, привезет ей какие-то подарки, а вечером ляжет с нею спать, короче, начнет жить своей привычной жизнью. И, может быть, поймет, что мне в этой жизни просто нет места, что я буду только ему мешать. Но я тут же вспомнила гадание Аллы Захарны и успокоилась. Она же обещала мне большую любовь. Надолго. Так зачем волноваться зря? Если она машину сумела в чашке разглядеть, то уж любовь-то наверняка ни с чем не спутает. От мысли, что Никита в Москве, я совсем с катушек слетела. Или, как говорила мать, с резьбы сорвалась. Я мчалась домой на бешеной скорости, чтобы не прозевать звонка. А дома устроила генеральную уборку, выстирала даже тюль и мокрым повесила обратно. Ничего, он быстро высохнет. Потом сама долго мылась, а он все не звонил. И с каждой минутой мое настроение падало и падало. А вдруг я просто не слышала звонка, пока мылась. Потом я испугалась. А что, если произошло крушение поезда? Я скорее включила телевизор. Теперь о таких вещах уже сообщают. У нас ведь гласность. Но в новостях ни словечка о крушении не было. Когда погиб корабль «Адмирал Нахимов», об этом сообщили. И о других катастрофах. Кстати, от этого стало жить страшнее. Раньше вроде не знаешь нифига и живешь спокойно. Только слухи доходят, а слухам легко не поверить. Легко на них наплевать. Но с другой стороны, слухи бывают в 100 раз страшнее правды. Что-то я запуталась, надо будет спросить у Никиты. У Никиты. А как у него спросишь, если он не звонит? Время 9:30 уже. Вряд ли он в первый же день куда-то ушел из дома. Небось, сидит с семьей и просто не может не позвонить. А что, если я сама позвоню? Нет, ни за что на свете. Ну почему? Я ничего говорить не буду, просто послушаю, кто подойдет. И вдруг телефон зазвонил, и я, как сумасшедшая, кинулась к нему. «Алло? Танька, привет!» «Привет, Рай. Что это у тебя голос замогильный какой-то? Провалилась? Или ждала, что это Никита твой звонит?» «Рай, прекрати!» «А, значит, я попала в точку. Слушай, у меня мировецкая идея родилась. Тебе башли нужны?» «А ты как думала?» «Понимаешь, в последнее время твои пончо что-то плохо идут. А я вот побывала в Измайлове, но где художники свои художества продают». «И что?» «А то, что голова у меня светлая, и мы с тобой сможем нехило заработать». «Как?» — заинтересовалась я. Деньги были очень нужны. «Надо на твои пончо какую-нибудь художественную закорюку налепить». «Какую закорюку?» «Я не знаю, ну, цветочек там вышитый, или аппликацию, или бисер, или тесьму, бахрому с кисточками. Придумать можно, не проблема. Главное, чтобы не было двух одинаковых. Сечешь?» «Более или менее», — задумчиво проговорила я. Райкина мысль показалась мне интересной. Представляешь? Вывесить сразу штук 20, и все разные. А какой простор фантазии? Уверена, у нас в один день все раскупят. Одна ты не справишься. Я тебя знаю. В тебе наглости мало. Я согласна на 30%. 30% за наглость? Засмеялась я. Ну ты даешь. Танька, ты не права. 30%, во-первых, за идею, во-вторых, за наглость, а в-третьих, я помогу с подготовкой товара. Одна ты будешь долго конетелиться. По-моему, только справедливо. Другая на моем месте потребовала бы 50. А так я уже завтра могла бы к тебе приехать, и начали бы мы с тобой шить, вышивать и добра наживать, чтобы к выходным уже было чем торгануть. У тебя платки-то есть? Да, штук 100, наверное, мне Надя натаскала. 100 платков — это 50 пончей. Для начала ничего, но надо бы больше. А еще всякие нитки, тесемки. Бисер я у матери нашла, здоровую коробку. А у меня есть разные мулины. Я с детства любила крестиком вышивать. Так что... И потом, Танька, будешь торговать в Измайлове. Выйдешь не банальная торговка, а художница. И заодно перестанешь нюниться из-за своего, пределе будешь. Что, не звонит? Сегодня еще не звонил. Ой, Райка, давай не будем телефон занимать. Вдруг он звонит? Дура, наоборот, если звонит, а у тебя занято, он испугается. Не с молодым ли кавалером ты трепишься? Только сильнее любить будет. Да ерунда все это. Ничего не ерунда. Надо его довести до точки кипения, чтобы совсем башку потерял от ревности. Да зачем? Жалко. Жалко у пчелки, жалко ей. А он тебя жалеет, ты вон мучаешься, а он хоть бы хны. Если уж нельзя избавиться от Райки, лучше перевести разговор. А Владик твой нашелся? Да ну его, шмыгнула носом Райка. Он, Танька, женится, только не на мне. В Оренбурге ему родичи какую-то сосватали. Она врачиха и притом хозяйка, каких свет не видывал, соленья, варенья, то все. А я, видишь ли, в жены не гожусь. Почему? Потому что я артистка. Да еще и опереточная. Ни в какие ихние оренбургские ворота это не лезет, сечешь? Так и слава богу. Зачем тебе такой баран с предрассудками? Я понимаю все. Но только он в койке не баран, а орел. Эх, ладно, Танька, закрываем тему. Значит, решено, будем деньгу сшибать. Попробуем. Райкина идея неожиданно очень меня вдохновила. В самом деле, деньги нужны позарез, а торговать в Измайлове вовсе не зазорно. Я вытащила мешок с платками. Платки были белые, черные и с цветами. Цветастых оказалось меньше. Оно и к лучшему. На них ничего не изобразишь. Правда, можно делать комбинированные пончи. Один платок гладкий, второй пестрый. И носить можно по-разному. Хочешь цветы вперед, хочешь назад. А можно сделать и черно-белые. Да еще пришить для интереса кисточки на уголки. Допустим, на черные — белые кисточки, на белые — черные. А еще можно попробовать делать аппликации старых лоскутков. Я полезла на антресоль, выволокла еще материн старый фибровый чемодан и нашла кучу подходящего тряпья. Хорошо, что руки не дошли выбросить его при переезде. Теперь все в дело можно пустить. У меня уже заработала фантазия. Кроме понча, можно наделать еще красивых фартуков с аппликациями, кухонных прихваток. А еще я вспомнила сумку, которую видела когда-то. Одной девчонке из нашего класса мать из ФРГ привезла. На простой холстинке аппликация из яркого ситца. Что ж, я сама такую не сошью. У нас народ кенится, не избалованный. Вопрос только, где взять на все это время? Ведь надо еще и заниматься. Ничего, управлюсь. Главное позвонить завтра Надьке, чтоб натаскала тряпочек со своей фабрики. Права, Райка. Некогда мне будет думать о Никите. Неужели трудно позвонить? Хоть два слова сказать. Ой, а вдруг он заболел? А я его тут ругаю. Нет, не буду ругать. Подожду. Завтра никуда не пойду. Буду заниматься. А вечером Райка придет. Утром я встала в жутком настроении. Первым делом проверила, работает ли телефон. Конечно, он работал. Просто Никита решил, что в Москве ему со мной неинтересно. Там можно было все показать, вон я какой лихой. Выписал себе из Москвы влюбленную дурочку, которой еще и 20 нет. А в Москве? Мало ли где можно столкнуться с дочкой или с женой. Вон мы один раз в ресторан пошли и сразу же на жену напоролись. Зачем ему эта головная боль? Побаловались и хватит. Он, небось, думает. Я вон ей платье подарил, свитер дорогущий, серебряный браслет, вроде как расплатился. От обиды я разревелась, но потом взяла себя в руки. Ну и ладно, и черт с ним. Зачем мне такой старик? Я лучше начну деньги зарабатывать. Может, еще кооператив какой-нибудь с Райкой откроем, разбогатеем. Я куплю себе все самое-самое шикарное. Шубу какую-нибудь отпадную. Найду кавалера покрасивее. Можно, например, Витьку Круглова. И пойду с ним в дом кино. Пусть тогда локти себе кусает. А я на него только гляну и пройду мимо, как королева. Когда под вечер явилась Райка, у меня внутри уже все дрожало от отчаяния. Я еле сдерживалась. «Ну ты чего, Татьянка, не звонил?» В ответ я только всхлипнула. «Все они такие, дерьмо свинячье. Да не расстраивайся. Главное не залететь, а с остальным как-нибудь разберемся. Я же вот держусь, ничего. Хотя и обидно, если не придуриваться. Еще как обидно. Ничего, он еще пожалеет. Как увидит меня по телевизору всю в блестках, а потом посмотрит на свою жирную врачиху с маринадами. Танька, ты ржешь?» «Ага. Я тут перед твоим приходом тоже размечталась. Как пойду в шикарной шубе в дом кино. Наверное, все бабы об этом мечтают. Танька, мы с тобой теперь кто? Бабы. А задача наша в чем?» «В чем?» «В том, чтобы стать не бабами, а женщинами экстра-класса. А что для этого надо? Начальный капитал. Вот мы и будем его добывать. За дело, подруга, вперед и с песней. Я тут еще кое-что надумала. Можно шить юбки на резиночке». Я рассказала ей о своих идеях, она расхохоталась. «Танька, нам, похоже, надо бригаду целую сколотить, но тогда будет мало денег. Нет, давай пока попробуем с понча начать. Если получится, тогда и будем думать». Никита так и не позвонил. При виде Сашки я всматривалась в ее лицо, нет ли на нем следов грусти по поводу болезни любимого папы, но ничего не замечала. Один раз в отчаянии все-таки набрала его номер, ответила домработница. И я, замирая от страха, попросила позвать Никиту Алексеевича. «Так нету его. В Болшеве он!» И она повесила трубку. «В Болшеве? Что это такое? Дача у него там, что ли?» Когда вечером пришла Райка, я спросила, знает ли она что-нибудь про Болшева. «Естественно, знаю. Там дом творчества киношников. А что?» Пришлось признаться. «Вот гусь! Не мог, что ли, позвонить? Плюнь, Танька, и разотри». «Да, между прочим». «Ты в порядке? Не залетела?» «Нет». «Уверена?» «На все 100». «И то хлеб». «Ну все. К черту всех киношников и летчиков. Первым делом наши пончо. Ну а ёп, а ёп. Потом!» — пропела она и вправду дивным голосом.